пошли хорошо. Теперь это освоенная область. Можем оперировать почти с гарантией. Мой вклад в это дело тоже есть». «Ах, не надо. Какой там вклад?» «Думал, разработал хорошую методику ушивания бронха, но потом оказалось, что ее изобрели до меня. Вот и весь вклад. Нет, давай по-честному. Скомпоновал всякие мелочи, получилась приличная система. Учил ей хирургов. Теперь многие делают, и хорошо. Больные выздоравливают, благодарят. А что, в конце концов, важно?» «Да, конечно. Утешься. Самое ценное — люди. Как трудно быть самокритичным. Не будь таких дней, как сегодня, наверное, и я бы уже вообразил себя талантом, как некоторые мои коллеги-профессора. Не можешь не лягнуть и не подчеркнуть, что вот какой ты честный». Потом начались операции на сердце. Опять проходит череда лиц и дней. Вот первая пациентка. Митральный стеноз с тяжелой декомпенсацией. Примечание. Митральный стеноз – сужение отверстия митрального клапана. Декомпенсация – резкое ухудшение кровообращения из-за плохой работы сердца, сопровождающееся одышкой и отеками. Культурная женщина знала о тяжести своего состояния. Вдова. «Я должна еще пожить несколько лет. Мне нужно поднять сына». «Почему она не поехала в Москву? Там уже делали эти операции». «Не знаю. Я ей всю жизнь буду благодарен за доверие. Наверное, у нее было счастье, раз она не умерла тогда. Краснею, как вспоминаю эту операцию. Так я был неловок, не умел. Но она живая теперь. Сын уже взрослый. Спасибо ей. Все-таки сердце — это самое трудное. Оно меня, наверное, и доконает. Как же, пожалей себя. Тоже мне жертва любви к ближнему. Сколько было удовольствия и разочарования. Результаты операции при многих пороках оказались неудовлетворительными. Нужно открывать сердце и восстанавливать его клапаны и перегородки. Эпопея с созданием и освоением АИКа. Да, это эпопея со всеми человеческими страстями, если бы писатели могли о ней рассказать. И обо мне тоже? По-честному, я приложил к этому руки. Конечно, без Олега, Петра, Марии, Димы и многих других я ничего бы не сделал. В таком деле без коллектива нельзя. Любят ли они меня, помощники? Раньше любили, а теперь, может быть, уже и не за что. Все отдаляюсь и отдаляюсь, сохну, а они, наверное, думают, зазнался. Первая операция с машиной, с АИКом, она была неудачна. Целый год потом тренировались на собаках, улучшали аппарат. Потом успех. Мальчик Коля, тоже с тетрадой Фалла. Операция была сделана не радикально, но он выжил и получил облегчение. Это уже много. Во всем Союзе к тому времени лишь в нескольких клиниках были проведены удачные операции. Сколько было волнений, сколько гордости. Около каждого больного по нескольку ночей дежурили 3-4 врача, включая и старших помощников. Хорошие результаты были только сначала, а потом смерти, одна за другой. Стали брать очень тяжелых больных. А как их не брать? Для чего же тогда операции? Но все равно тяжело. «Вся история большой хирургии», — промелькнула передо мной. «Я в ней участвовал и нередко бывал в самых первых рядах. Нет, не скажу, что я сделал что-то особенное. Не пионер, популяризатор. В историю не попаду. Сейчас мне на это наплевать. А потом? От коньяка или от горя у меня такие расслабленные мысли». Какая-то смесь сантиментов и горечи. Выпьем еще одну рюмочку для прояснения мозгов. Достаточно. Я всегда стремился к ясности. Надо внести ее